хранимый своим личным авосем, Афанасий Никитин продолжил путь на юг, живя по неделям и месяцам то в одном городе, то в другом. Он пересек Иран и добрался до берега Персидского залива в районе города Ормуз. Оттуда поплыл на корабле вместе с торговцами, лошадьми и их товаром в сторону Индии. Плавание до Гуджарата заняло 6 недель. Никитин не сообщает, каким образом верный авось сделал его обладателем породистого жеребца. Но вот что примечательно. Из рассказа исчезает упоминание о грабежах и разбойниках, и даже о страхе перед ними. Похоже, властителям в тех краях каким-то образом удалось заставить своих подданных уважать чужую собственность или право распоряжаться чужим имуществом на подвластных им землях они оставали исключительно за собой. Например, в городе Джунари хан отобрал у Никитина жеребца, когда узнал, что он не мусульманин, а русский христианин. Если верить рассказчику, владыка обещал вернуть ему коня и дать 1000 золотых в придачу, при условии, что он согласится принять веру Мохаммеда. Всесильная вось явился в виде столичного вельможи, случайно приехавшего в город. Никитин упал ему в ноги, и тот уговорил хана не принуждать русского к переходу в чужую веру и вернуть ему 4-ногое богатство. Конечно, в книге много хвастовства и явных преувеличений. То упоминаются змеи длиной в 2 сажени, ползающие по улицам городов Биндии, то идут россказни об обезьянах, будто есть у них свой князь и свое войско. И если обезьяна обидеть, она пожалуется князю, и войско нападет на город обидчика. Описывая выезд султана с семьей на прогулку, Никитин уверяет нас, что в процессе шествуют 10 тысяч конных, 50 тысяч пеших и 200 боевых слонов, не считая слуг, наложниц и музыкантов. Нетрудно подсчитать, что солнце успеет зайти и взойти несколько раз, прежде чем такая армия протиснется через городские ворота. Но что описано с искренним чувством, чему нельзя не поверить? Печаль души, оторванной на чужбине от всех обрядов и таинств веры Христовой. Больше всего Никитин горюет о том, что грабители лишили его не только имущества, но и богослужебных книг и календарей. Живя в Индии, он не знал, когда праздновать Рождество, когда Пасху, когда поститься, когда разговляться, когда избегать плотских утех. Многократно просит он Господа простить ему эти невольные прегрешения. «О благоверные христиане русские!» — восклицает он. «Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает. Я же раб Божий Афанасий, и страдался по вере христианской». Трогательно видеть, что даже в сердце вероотступника продолжает гореть неугасимая правда зова Господнего, принесенного на землю Искупителем нашим. Что же касается плотских утех, похоже, наш путешественник был к ним весьма неравнодушен. С большим знанием дела описывает он расценки на эти греховные соблазны. В Индии же гулящих женщин много, и потому они дешевые. Если имеешь с ней тесную связь, дай 2 монеты. Хочешь свои деньги на ветер пустить, дай 6. Так в сих местах заведено. А рабыни-наложницы дешевы. 4 фуны хороша, 5 фун хороша и черна. Черная-причерная, а мчук маленькая, хороша весьма. В другом месте пишет, что хозяйки постоялых дворов не только готовят для приезжих, но и ложатся с ними в постель. Особенно любят белых путешественников, жены малайцев. Они не только спят с ними, но приносят деньги и угощения, вино и сласти. А если у малайской женщины родится белый ребенок, муж награждает заезжего отца денежным подарком. Уж не этим ли зарабатывал наш купец на жизнь в далеких краях? Во всяком случае, никаких других источников дохода он не указывает. Согласитесь, ваше преосвященство, что это, хотя и своеобразный, но довольно эффективный способ проникновения в жизнь других народов. Жаль, что для наших миссионеров он заказан. Племен в Индии великое множество, но в настоящее время все главные посты в армии и управлении заняты хорасанцами, выходцами из северного Ирана. Может быть, поэтому русский купец присвоил себе имя Юсуф Хорасани. Он пишет, что индусы охотно рассказывали ему о своей вере. Он насчитал 84 божества в их пантеоне. Идолов этим божествам он называет буты. Но у меня возникло сомнение. Может быть, он ослышался, и индусы просто показывали ему статуи различных земных воплощений Будды? Так или иначе, мне представляется необычайно важным свидетельство этого смелого странника о том, что индусы готовы открыто обсуждать разные религии, что в них нет еще враждебной замкнутости магометан. Для наших миссионеров это сообщение может оказаться путеводным знаком. А от описанных в книге индийских товаров загорятся глаза у наших купцов и мореплавателей. Перец и имбирь, гвоздика и корица, шелка и слоновая кость, рубины и агаты, хрусталь и фарфор, жемчуг и сандал, яхонт и мускат. Всего не перечесть. Свирепые междоусобия восточных ханов, князей и эмиров долгие годы не давали Никитину возможности вернуться на родину. Горестно описывает он ловушку, в которой оказался. «Пути не знаю, куда мне идти из Индостана, на Армуз пойти». Из Армуза на Хорасан пути нет, и на Чагатай пути нет, ни в Багдад пути нет, ни на Бахрейн пути нет, ни в Аравию пути нет. Повсюду усобица князей повыбивала. На Мекку пойти значит принять веру бессерменскую. Там в бессерменскую веру обращают. А Русь, Бог да сохранит ее, Господи, храни ее. На этом свете нет страны, подобной ей, хотя эмиры русской земли несправедливы. Да устроится русская земля, и да будет в ней справедливость, Боже, Боже, Боже. Все же милостью Господней странник этот был выведен из Индии и извилистым путем начал продвигаться на север. Ему удалось пересечь Персию и Грузию, выйти к берегу Черного моря, затем... Ваше Преосвященство, учитель и благодетель, письмо было прервано приходом неизвестного мне посланца. То, чего я опасался все эти месяцы, свершилось. Злая судьба нанесла свой удар. Должен покинуть Псков немедленно. Не знаю, услышите ли вы снова обо мне. Не знаю, удастся ли мне остаться в живых. Боже, за что? Молитесь за меня. Навеки благодарны и преданы вам. С.З. Эстонский дневник. В каморке холод и тишина. За слюдяным окошком черная новгородская ночь. Отец Денис принес мне свечку, тулуп, жаровню и вернулся в свою горницу. Завтра ему служить за утренню. Должен хоть немного поспать. Благослови его, Господь. Он почти не удивился моему появлению. Завтра, конечно, начнет расспрашивать, что случилось. Могу ли я открыться хотя бы ему? О, как судьба умеет перережать своих посланцев! Поначалу я принял незваного гостя за обычного заказчика. Он назвался купцом из Ливонии. В его немецком слышался эльзасский выговор. Нет, перевод «Псковской правды» ему не нужен. У него уже есть. Ему лишь поручено доставить мне письмо. От кого? Там все написано. Пославший объяснил ему, что в письме расписка, которую я по прочтении письма захочу подписать и вернуть. Он зайдет за распиской завтра. Вот что было в доставленном им письме. От рыцаря Бернгарда фон дер Борха из крепости Фелин в городе Вильянди Стефану Златобраду в собственные руки. Да святится имя Божье, да славится в мире Отец, Сын и Дух Святой, да сгинут силы ада, да рассеются они, как ночной туман. Вот уже несколько столетий братья Тевтонского ордена, не щадя крови и жизни своих, ведут священную борьбу с отступниками от истинной веры Христовой, посмевшими отпасть от благодетельной власти помазанника Божия, восседающего в Риме. И в последние годы большим подспорьем в этой борьбе были для нас сведения о врагах наших, поступающие от епископа Любекского Бертольда Ольденбурга. Случайность позволила нам узнать, что все эти важные сведения исходили от вас. Поэтому позвольте мне выразить вам сердечную благодарность за важную помощь, а также восхищение вашим мужеством. Затаиться на столько лет в гуще врагов и честно исполнять долг воина Христова. Для этого нужно обладать верой глубокой и неколебимой. Тевтонский орден тайно чествует вас и шлет свой братский привет и благословение. Но времена подготовки и сбора сведений прошли. Приближается момент решительной схватки. Перемирие с Псковом на 30 лет подписанное нами 3 года назад, всего лишь маневр, необходимый для сбора сил. Как только руки князя Московского окажутся связанными войной с Казанским ханством, с Ордой или с Литвой, и он не сможет прийти на помощь Пскову, мы нанесем решительный удар по этому городу, который вот уже столько десятилетий упрямо стоит поперек пути нашим отрядам и замедляет наш священный крестовый поход на восток. Сопротивление псковичей будет сломлено. И вам, Стефан Златобрат, отводится важная роль в этой решительной битве. Когда наша армия приблизится к стенам Псковской крепости и начнет осаду, вам надлежит в условленный час, условленной ночи тайно открыть ворота в одной из башен, оставляя на ваше усмотрение способ осуществления этой задачи. Сделаете ли вы это своими руками, или сумеете найти сообщников, или подкупить часовых, решать вам. Нужные суммы будут доставлены вам заранее. Пока же мне необходимо получить от вас подтверждение, что приказ получен и будет исполнен. Для этого подпишите прилагаемую расписку и заверьте ее вашей сургучной печатью. Уверен, что память об этой расписке будет поддерживать ваше мужество и поможет в решительный момент одолеть колебания и возможное ослабление душевной твердости. Полагаю, вы уже догадались, каким образом нам удалось узнать о вашей роли тайного лазутчика. Да, это так. Ко мне явился небезызвестный Гюнтер Досвальд из Любека и показал глиняную трубку с вашим посланием внутри. За это он получил должность управляющего на нашем складе конной упряжи и сапог. Так что если, не допусти Господь, колебания и страх проникли в вашу душу уже сегодня, и вы откажетесь подписать прилагаемую расписку, посланцу поручено передать копию вашего письма псковским посадникам. Если с посланником случится какая-нибудь непредвиденная беда, мы найдем способы доставить Псков другую копию. С твердой верой в то, что нужды в такой крайней мере не будет, рыцарь фон дер Борх приветствует своего собрата по священной Христовой войне. Я, конечно, не мог объяснить Алольцеву причину моего поспешного бегства. Даже не сказал, куда я отправляюсь. Ведь я и сам не знаю, куда судьба унесет меня завтра из Новгорода. Только отец Денис будет знать о моем обиталище и сможет пересылать туда письма для меня. Ему я доверяю вполне. Но к тебе, Господи, взывает душа моя, дай знак, за что гонишь меня на этот раз. Покрыт грехами, как коростой, это я знаю, но нет ли какой-то новой, особой вины за мной? А вдруг это не кара, а знак милости твоей? Вдруг ты взвесил меня, увидел, что кончаются силы мои, что не могу больше бороться с греховным вожделением, и протянул руку свою. Как она пела на последних поминках, пела и смотрела мне в глаза, не отрываясь. Ты удалил Иосифа из дому Потифара, Не так ли и меня спасаешь от соблазна? Но куда? В темницу ли бросишь или во дворец фараона? Что бы ни случилось, знаю, верю, то будет твоя рука. Только дай. Даруй сил душе моей исполнить волю твою.